сказала одна из уток. Лететь еще далеко, надо покушать. И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую квакушку, но все-таки на всякий случай нырнула за корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки. Сказала другая утка, уж холодно становится. Скорее на юг, скорее на юг, на юг. И все утки стали громко крякать в знак одобрения. Госпожи утки, осмелилась сказать лягушка, а что такое юг, на который вы летите? Я прошу извинения за беспокойство. И утки сейчас же окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждый из них подумал, что лягушка, пожалуй, слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями. Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, теплые болота. А какие там червяки! Хорошо на юге, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она упросила их замолчать и попросила одну из них, которая ей казалась толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце концов все-таки спросила, потому что была осторожна. А много ли там мошек и комаров? О, целые тучи, отвечала утка. Сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик. Возьмите меня с собой. Ха, это мне удивительно, воскликнула утка. Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев. А когда вы летите? Спросила лягушка. Скоро, скоро, закричали утки. Уже холодно становится. Скорее на юг, на юг, на юг, на юг. Позвольте мне подумать только 5 минут, сказала лягушка. Я сейчас вернусь. Я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее. И она шлепнула с сучка, на который было снова влезла в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Прошла минута. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Другая. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Третья. Четвертая. Тик. тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. 5 минут прошло. Утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда. И выражение этой морды было самое сияющее, до какой только способна лягушка. И я придумала, я нашла, сказала она. Пусть две из вас возьмут свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно. Хотя молчать и тащить с собой хотя бы и легкую лягушку 3000 верст, не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые 2 часа. А так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да пол, столько, да четверть, столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший прочный прутик, 2 утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух.